Глава 14. Выполняю больше, чем мне поручено. По совести говоря, на складе я не заметил, чтобы меня пытались обвести. Мне аккуратно выдали то, что причиталось по ордерам. Я все уложил в мешки, в мешочки и в глечики, горшки. Все снес в бричку и прикрыл соломой. Теперь оставалось ждать Макаренко. Пока можно было спокойно подумать о нем. И я думал. Не могу сказать, чтобы это были связанные рассуждения или цепь догадок. Мысли толпились у меня в голове, совершенно не связанные друг с другом. Возникали и сразу опровергались самые неожиданные догадки, вплоть до того, что Антон Семенович гипнотизер. В свое время доходили до меня самые невероятные слухи о гипнотизерах. Как все-таки чудно получилось, думал я. Сидел в тюрьме, вдруг пришел какой-то Макаренко, взял и вывел. Иногда мне представлялось, что я хозяйственный человек, заслуживающий полного доверия, и что совершенно естественно мне поручают ордера и продукты. Но тут же я вспоминала о своем прошлом, и мне приходила в голову гораздо более вероятная мысль, что ордера и продукты мне может доверить только человек ненормальный, как у нас на Украине говорят «чудной». Словом, мысли толкались в голове без всякого смысла. Слишком мало я видел и знал, чтобы разобраться в происходящем. Впрочем, в то время и человек поумнее, и поопытнее меня, вероятно, остановился бы в недоумении перед поступками Макаренко. Раздался голос незаметно подошедшего Антона Семеновича. «Все получил?» «Все», — хмуро отозвался я. «Можете проверить». «То есть как это проверить?» — неожиданно резко спросил Макаренко. «Как прикажешь понимать проверить? Что проверить? Кого проверять, тебя?» Я не понимал, чем я мог рассердить этого спокойного и вежливого человека. В том мире, в котором я существовал, сказанные мною слова каждому показались бы вполне естественными. Но так или иначе, я его рассердил. Это меня испугало. Но Макаренко вдруг улыбнулся. «Хорошо», — сказал он. «Согласен. Я проверю, что на вазу, а ты, голуба, мотай по этажам. Проверь все 150 кабинетов. Все ли я их обегал? Чего добился? Кто принял меня, кто выставил. Иди, иди. Нет, так мы с тобой не по-человечески будем жить». «Простите, Антон Семенович», — буркнул я. «Не так, не думал». Минуту мы молчали. «Вот так-то лучше», — сказал Антон Семенович. «И ты извини меня, пожалуйста. Трудно это дело, человеческие отношения. Еще когда в них впутываются буханки хлеба, тюрьма и всякая другая ерунда. Садись, Семен, поехали к чертям с этого двора». Антон Семенович легко взобрался на бричку. Я пристроился на облучке. Пожалуй, первое чувство, которое вызвал во мне своим поведением Антон Семенович, было удивление. Я бы ничуть не был удивлен, если бы на меня кричали, ругали меня, запугивали, если бы угрожали мне всем чем угодно вплоть до расстрела. Я не удивился бы даже, если бы меня стали бить. Всего этого в жизни моей было так много, что хватило бы на долгий век по глубокую старость. Если Антон Семенович и не знал подробностей моей коротенькой жизни, то уж в общих-то чертах он мою биографию знал. Знал он и то, или догадывался о том, что поразить, покорить меня могло только спокойное дружелюбие, только подчеркнутая уважительность, только товарищеское отношение старшего к младшему, то есть то, к чему я совсем не привык. Должен сказать, что все это действительно ошеломило и покорило меня. Странно кажется, но хотя я и знал Макаренко всего 1,5-2 часа, но вспоминаю, что уже и тогда я был влюблен в него преданной мужской любовью младшего к старшему. Малыш долго раздумывал, надо ли уже двигаться в путь, или можно еще постоять неподвижно. Удивительно, это все-таки была вялая, равнодушная ко всему лошадь. «Садись, Семен», — сказал Макаренко, — «рядом со мной. Теплее будет, а то до самых костей замерзаю. Наши, брат, с тобой шубы одинаково ветром подбиты». Я слез с облучка, устроился рядом с ним и постарался прижаться потеснее. Малыш мнял, наконец, подергиванию вожей, чмоканью и понуканию, тяжело вздохнул и, примирившись с неизбежностью, начал медленно переступать ногами. Мы молчали. Хоть и холодно было мне, а все-таки необыкновенно спокойно. Малыш медленно трусил по заснеженной улице, а мне хотелось еще теснее прижаться к этому человеку, который, как я понимал, не похож на всех виденных мною людей. 200 метров отъехали мы от бубнарообраза, когда Антон Семенович тронул меня за плечо и тихо, будто по секрету сказал. «Остановись, голуба! Видишь ли, на складе случилось недоразумение. Я забежал туда, чтобы узнать, когда в следующий раз приезжать за продуктами. И кладовщики сказали, что дали по ошибке хлеба больше на 2 буханки. Отнеси их, пожалуйста, я тебя тут подожду». Я растерялся ужасно. Я так покраснел, что мне даже стало жарко. Малыш, почувствовав, что его не понукают, сразу остановился, как вкопанный. Я сидел, не глядя на Макаренко, и думал, считает ли он, что я украл эти проклятые буханки, или понимает, что я их прихватил просто для общей пользы. «Только, пожалуйста, скорее возвращайся, а то один я тут совсем замерзну». Я не слез, а, собственно говоря, сполз с брички неловкими, не столько от мороза, сколько от растерянности пальцами. Я развязал мешок, извлек 2 проклятые буханки и хмуро поплелся обратно. Неужели он подумал, что я украл хлеб? Сам я считал, что операцию с хлебом ни в коем случае нельзя считать воровством, и возвращать буханки просто глупо. Ведь он же сам говорил, что его обвешивали и обсчитывали кладовщики. Наверное, уж они на нем больше 2 буханок заработали. Вот я эти 2 буханки взял в счет недоданного. Правда, взял при помощи воровской техники. Но ведь не украл же, а взял. Плохо то, что я даже не могу с ним спорить. То ли он из вежливости сказал, будто кладовщики ошиблись, то ли и в самом деле думает, что я тут ни при чем. Удивительно получилось глупо. Я, можно сказать, использовал все свое богатое воровское умение для того, чтобы помочь тому приятнейшему человеку. И теперь этого же приятнейшего человека приходится стыдиться. В полуподвал я спустился в отвратительном настроении и, бросив буханки на стойку, буркнул, не глядя на кладовщика. «Возьмите! Да не зевайте и сами не обкрадывайте!» Вышел я из полуподвала и остановился подумать, идти к нему или не идти. Я отлично помнил, что стоит только перелезть через невысокий забор, и я окажусь в проходном дворе, то есть вырвусь на оперативный простор. «Подамся в Красную армию», — думал я. Я точно помню, что думал податься в Красную армию. А Третьей Кобещанской у меня даже и мысли не было. Потом я представил себе, как сидит съежившись в бричке Антон Семенович, и как его со всех сторон продувают холодные декабрьские ветра. Потом я подумал о том, что Макаренко еще может решить, что я взял 2 буханки и смылся. Мне стало ясно, что вернуться необходимо. Медленно шел я эти 200 метров до брички. Пожалуй, медленнее, чем трусил малыш. «Может, я уже из той колонии уйду?» – размышлял я. Не то, чтобы я действительно собирался удирать из колонии. Такой резервный план просто делал мое положение менее безнадежным. Что ж, ну, возвращаюсь. А не понравится, так уйду. «А если станет корить?» — размышлял я, медленно шагая по снегу. — Если скажет, я тебя из тюрьмы забрал, я тебе такое богатство доверил, продукты, а ты... — Ну и пусть ругает, — спорил я сам с собой. — Может, и правильно, что поругает. Уж совсем стемнело, завьюжило. По улице забегали дымки срывающегося снега. Бричка проступала сквозь туман. Маленькой беспомощной показалась мне съеженная фигурка Антона Семеновича. Так мне стало жалко его, что я бегом пустился к бричке. «Скорее залезай, да поехали», — сказал он. Он, видно, действительно промерз до костей. Я сел рядом и прижался к нему.